праздником всех поздравляем. Праздник Сретения, праздник встречи с Господом и с Божией Матерью. Кто сподобляется этой встрече? О старце Симеоне сказано, что он был праведен и благочестив. Праведен по отношению к людям и благочестив по отношению к Богу. Одно идет с другим, и ничто не может быть за счет другого. Он чаял утехи Израилевы. Он жил ожиданием утешения Израиля, то есть пришествия Мессии. Христос не только дает утешение, Он само это утешение, и всякое подлинное, неложное утешение имеет основанием Христа. Господь наш долго шел к нам веками и долго не приходил. И те, кто хранили веру в Него, ожидали Его пришествия и продолжали ждать. Каждый человек Божий и весь народ Божий должны ждать утешения от своего Господа. И это стоит ждать и продолжать ждать. Сколько бы времени ни прошло, мы говорили вчера о том, что единственный смысл жизни человеческой заключается в том, чтобы встретить Христа на земле. Вот о чем говорит праздник Сретения. Если человек его не встретит здесь, то, может быть, он его и не встретит в вечности. Вернее, встретит для того, чтобы быть разлученным с ним навсегда. И разлученным от других людей навсегда. Это ад. Отсутствие встречи. Но эту встречу Господь дает не так, как мы ее хотим, а так, как Господь видит, так, как Он благоволит. Преподобный Силуан Афонский говорит о том даре, который сподобил его Господь, встретить живого, воскресшего Христа, увидеть Его телесными очами. Очень многим дается увидеть Христа, и вся Церковь за каждой воскресной всеночной исповедует воскресение Христово видевши. Не значит, что мы видели, как преподобный Силуан живого воскресшего Христа увидеть телесными очами. Но нам в Духе Святом дано было узнать, что есть Бог, что Он любит человека, что всякое слово, которое о Нем возвещает, Слово Божие, Писание, все, что говорит о Нем Святая Церковь, есть истина, и это открывается нам в благодати, в видении Христова воскресения. Но если кого-то не сподобляет Господь этой встречи, он должен ждать и должен учиться быть праведным и благочестивым. Сколько бы времени ни прошло, преодолевая все скорби, все испытания, этим ожиданием святым, этой верою, что Господь никогда не обманет. Сегодняшний праздник говорит о том, что никто никогда из людей, поверивших обещанию Слова Божия, не был посрамлен в своей надежде. Господь исполняет все и больше дает, чем мы ожидаем принять от Него. Бесконечно больше. Око не видело и ухо не слышало, и не всходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Око не может насытиться зрением мира. Мир весь со всей его красотою, не просто святое отвержение этого мира, лежащего во зле, дает нам видение того спасения, которые Господь уготовил пред лицем всех людей. Но и то глубокое исповедание, которое тот же преподобный Силуан приносит в своих писаниях, когда непрестанно говорит о том, что прекрасны звезды и облака, и солнце, и цветы, и поля, которые сотворил Господь. Но скучает, говорит он, душа моя о Господе, ничего не желает видеть, пока не увидит Христа, которого она увидела однажды. Потому что пройдет все и проходит образ мира сего. И даже если бы это было всегда, то душа все равно ничем никогда не могла бы утешиться и успокоиться, пока снова не встретила своего любимого Господа. И каждый человек, тогда, когда сподобляемся мы увидеть Христа, становится самым дорогим и единственным, каким он является для Христа, ради которого Бог мир сотворил, ради которого он стал человеком, ради этого человека. Для того, чтобы встретиться с этим человеком, он прошел этот путь, скорбный на земле, принял крестные страдания. Он воскрес из мертвых, чтобы мы воскресение Христово все увидели, и увидели все живого, воскресшего Христа, и не разлучались с Ним вовеки. Сегодняшний праздник говорит нам о том, что только те могут мужественно смотреть в лицо смерти без всякого страха, кто сподобился по дару Христа увидеть Его. И не только страх всякий исчезает, смерть грешника люта, и благословенно, трижды благословенно кончина праведника. И он принимает ее, и он благодарит Бога, хвалит Его, благословляет Его за то, что Он сподобляет Его принять этот дар смерти, который является высшей радостью, открывающейся за ее пределами. Он устремляется туда, где Христос всегда, вечно живой, победитель смерти. И вот это уже приоткрывается святому праведному Симеону, когда он принимает на свои руки Бога-младенца Христа. Это происходит в храме Божьем. Он приходит туда по внушению Духа Святого, именно в тот час, когда туда приходит Пресвятая Божия Матерь и святой праведный Иосиф, чтобы совершить положенное по закону ветхозаветному. И Святая Церковь говорит нам, тот, кто хочет увидеть Христа, тот пусть приходит в храм Божий, и там Господь и Божия Матерь встретят его, и вы встретите его. Чтобы открылась нам вся сила этой тайны, мы должны прежде всего в меру того, что мы уже знаем, неотступно исполнять все, что заповедует нам Церковь в отношении Храма Божия. И только тогда, когда произойдет уже эта встреча благодатная в храме, тогда будет человек действительно со всех ног бежать бегом на каждое богослужение, как говорили мы о новопреставленном протоиерее Вячеславе, как близкие о нем свидетельствуют. Всю свою не очень долгую жизнь он именно так относился к храму Божию. И мы все знаем, большинство здесь присутствующих, что нет другого такого места особенного, как храм Божий, особенного присутствия Божия, где это может быть нам столь щедро дано. Празднуя сегодня встречу с Господом, исповедуя эту победу над страхом смерти, которая дается человеку, понимая, что весь род человеческий постоянно дьявол терроризирует именно страхом смерти, ибо нет ничего страшнее для человека, чем смерть, мы благодарим Господа за то, что Он, солнце правды, приходит в мир, чтобы осветить всех во тьме и тени смертной сидящих, чтобы всем людям было даровано это избавление, всему Израилю, который не по плоти, а по духу, всем подлинным чадам Божиим, любящим Бога, была дана эта слава Господня и здесь, на земле, и в безмерности вечности. Но эта слава, запомним, уходя из храма, благодаря Бога за то, что Он дал нам еще раз напоминание о самом главном этим праздником. Эта слава, эта радость, путь к ней дается нелегко. Как говорит нам Слово Божие, работайте Господеве со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Кажется, нет ни одного человека, и действительно нет ни одного человека, с кем не хотел бы в радости встретиться наш Господь. И те, кто мертвы, кто уже погребены грехами, могут внезапно обрести избавление во Христе. И те, кто погибают в горе и отчаянии, могут в нем найти все превосходящее утешение. И эти слова «все лежит на падении и на восстании многих» может быть, относятся одновременно к одним и тем же людям. Может быть, одни и те же люди, те, кто не могут удержаться от падения, получат от Господа дар восстания. Они пали, как говорит апостол Павел, чтобы снова восстать. Но мы знаем, к сожалению, и другое. Мы знаем, что многие в Израиле, устремившиеся к падению, исполнились ярости против Господа и соблазнились. Нет больше для нас радости, чем знать, что для многих Христос – запах живительный на жизнь. Но нет и больше печали, не должно быть больше печали, чем видеть, что для очень многих он является запахом смертоносным на смерть. И он есть знамение пререкаемое, когда одни восхищаются им, преклоняются пред ним, а другие пререкаются с ним. «Очи многих будут на нем», — говорит Писание, — «и уста многих будут против Него». И здесь открываются помышления сердец. Сокровенная устремленность умов и сердец человеческих к правде и истине откроется объятием Христа, отданием себя Ему. И скрытая глубокая порча в человеку, упорное предпочтение греха заповеди Божией откроется враждой против Христа и войною против Него. Бог судит людей за помышления сердечные по отношению ко Христу. Есть в наших сердцах жизнь или в них смерть? Слово Божие судит намерения и помышления сердечные. Мы живем во времена, когда торжествует смерть и дьявол, но над миром все яснее проступает крест Христов, как проступает он над сегодняшним событием встречи в храме. И это оружие скорби пройдет пречистую душу Божией Матери, когда она увидит, какой ценой дается радость принятия смерти праведному Симеону. Когда, стоя у креста своего Божественного Сына, она будет свидетельницей Его страдания и смерти. И всякий, кто близок ко Христу, всякий, кто хочет быть близким ко Христу, кто хочет обрести встречу с Ним, не сможет избежать этого. И чем ближе человек ко Христу, тем больше его страдания, и тем больше радость. И эта радость растет, пока не встретятся навеки в радости Пасхи вечной, живого Христа воскресшего и ничем не разрушимой любви, Бог с человеком и человек с человеком. Аминь.